Саня выбрался из дыры аккуратно против входа в Лепрозорий. Нет, сначала, конечно, он попал в заросли крапивы и запутался в каком-то липком вьюнке, но когда закончил ругаться и пинать жгучие поросли, тут же сообразил. Здание было старинным, ржавого желтого цвета и выглядело вполне целым, не то что убитая напрочь железнодорожная станция. Он увидел аккуратные дорожки, мощенные бетонной плиткой, и гипсовые скульптуры, охранявшие высокую лестницу. Скульптур было две – мужчина и женщина. Мужчина сидел, подперев кулаком подбородок, и о чем-то сосредоточенно размышлял. А женщина стояла напротив и держала в правой руке весло. Саня ощутил в этом некий символизм. Все как в жизни. Трахнула баба мужика по голове веслом, и вот он сидит, задумался, шишку чешет. Вытащив из кустов сумку и чемодан, он бросил их на дорожке, а сам из любопытства поднялся по лестнице, где натолкнулся на заваренную железную дверь. «Закрыто» жирными буквами уведомляла табличка, висевшая на ней. Саня прочитал вывеску: «Государственное казенное учреждение здравоохранения, бла-бла-бла». Огляделся. На всех окнах решетки, каждый прут толщиной в палец. Он подошел к ближайшему окну и посмотрел внутрь. Стекло было мутным и грязным от скопившейся пыли. Ничего не видно, словно бы тут уже лет 10 никого не было. Он оглянулся и обвел взглядом заросший парк. Деревья одичали, некоторые из них поломаны, но при этом дорожки в парке выглядели так, словно бы за ними кто-то ухаживает. Может, дворник? После картин он почему-то надеялся, что этот лепрозорий тоже сможет его удивить, но кроме разочарования продавец ничего не обнаружил. Стылое, заброшенное место. Желтые стены, решетки, муть до крыши, крытая ржавым железом. Словно пришел на кладбище в неурочный час. Он почувствовал себя здесь лишним, и чтобы не отвлекаться от цели, вернулся к дорожке, снова взял в руки пожитки Курамонова и пошел туда, куда посоветовал ему Леха. Обогнув здание Лепрозория, он натолкнулся на стаю ворон, доедавших дохлую кошку, и от скуки спугнул наглых пернатых падальщиков. Вороны с карканьем разлетелись, но далеко не улетели. Покружили в небе и, вернувшись, расселись на ветвях ближайших деревьев. «Ждут, пока я уйду», — подумал Саня, проходя мимо останков кошки. «Покойся с миром, Барсик. Вчера ты их ел, а сегодня они тебя. Вонища от тебя, конечно». Останки выглядели так, как будто бы кошка сдохла еще в прошлом году. Причем ее где-то хранили, помогали гнить, а затем положили прямо на дорожку в качестве приманки. «Я че, на дебила похож?» Некоторые гибриды так и делают, особенно когда приманивают на запах тухлятины свежую дичь. Дорожка чистая, а падаль положили специально. «Ну нахер! Надо отсюда сваливать. Не хватало мне еще поздороваться за руку с каким-нибудь вурдалаком», — с тревогой подумал он. И тут же услышал странные щелчки. Очень странные, с металлическим звоном. Саня прыгнул в сторону, поскользнулся на траве и неловко упал на спину. На лицо посыпались вороньи перья. Саня, отплевываясь, стряхнул их с себя рукой и поднялся на четвереньки. Никого. Он ошалело огляделся. Никого нет, и вороны пропали. Причем тихо, без криков. Да так же просто не бывает. Одну тронь, и вся стая взвоет, хлещет цыганок на базаре. Он в недоумении поднял и покрутил в руках воронье перо и снова огляделся. А где трупы? Если ворону сбили, скажем, пневматикой, то где-то рядом должна валяться ее тушка. Ворон было сколько? 7? Щелчков было тоже несколько. Но в меня не стреляли, значит, целью были исключительно вороны. Что же это за охотник такой? Приманка, дичь, ни одна ворона не каркнула. Эта ситуация напрягает все больше. Саня осторожно поднялся на ноги, искренне жалея, что находится не в своем теле. Эх, сейчас бы свое родное, и он в раз бы определил, где сидит этот охотник на ворон. Какая глупая ситуация. От Курамонова никакой пользы. Ему досталось больное, усталое тело, которое вдобавок еще и курит. А если придется бежать? Ой, как бы Курамонов не захлебнулся собственными соплями. «Нужно уходить», — подумал он, но, сделав несколько шагов, наткнулся на инвалида-колясочника, появившегося буквально из ниоткуда. Саня машинально отпрянул и вновь поскользнулся, нечаянно наступив на несчастную дохлую кошку. В этот раз он приземлился на собственный курамоновский зад, и это оказалось больно. Так больно, что он аж выругался. «Испортил мне всю наживку», — прокомментировал ситуацию инвалид. Саня с подозрением прищурился. Коляска была странной, да и тот, кто в ней сидел, тоже выглядел странно. У инвалида отсутствовали конечности, не было кистей, вместо них на обрубках были прикреплены самодельные протезы, заканчивающиеся крюками. А ноги? Саня опустил взгляд и заметил, что ноги инвалида ниже колен соединялись с капельницами и шлангами, в которых пузырилась мутная жидкость. Эти шланги уходили за подножку коляски и исчезали в железном ящике за спинкой кресла, на котором располагалось тело. Туловище инвалида пряталось в фуфайке без рукавов, отчего он чем-то напоминал большую черепаху. Фуфайка была черной и блестящей от жира. Похоже, что ее вообще никогда не снимали. Да и как он ее снимет? У него же руки того, зачем-то подумал Саня. Голова инвалида была замотана тряпками и старой пуховой шалью. Только глаза и торчали наружу. Сане даже показалось, что один глаз у инвалида искусственный. Он же не моргает одним глазом. Как уставился, так и глядит. «Зачем так пугать-то?» — огрызнулся он. «А если б я тебя сшиб?» «Нечего здесь шляться без спроса! Это частная территория!» Неожиданно басом ответил ему инвалид. Саня насторожился, ведь изначально незнакомец говорил совершенно другим голосом. Он чё, пародист? «Твой голос на мамин совсем не похож», — пробормотал он и снова поднялся на ноги, не забыв при этом почесать ушибленный зад. «Таким бы голосом до Высоцкого под гитару». «Ща!» Инвалид запустил крюк себе в голову и что-то подкрутил там под тряпками. «Так лучше!» В этот раз голос стал тонким и песклявым. Саня обратил внимание, что острие крюка измазано желтой субстанцией, похожей на гной или на солидол, но решил не обострять и не спрашивать инвалида об этом. «Лучше», — ответил он. «За кошку мне торчишь! Есть у тебя что, дядь?» — пропищал инвалид. 100 рублей, хватит?» — усмехнулся продавец, покосившись на то, что осталось от несчастного барсика. «Это что же, местный гопник такой? Один раз ногой ударить, и улетит инвалид в ближайшие кусты, но что-то ему подсказывало, что лучше проявить вежливость. Коляска выглядела пугающе. Тот, кто ее сотворил, явно сидел на тяжелых наркотиках. Отовсюду выпирали какие-то металлические части. В ящик за спиной инвалида были воткнуты 2 шеста, на которых болтались маленькие птичьи клетки. А за правым подлокотником снаружи в специальном ложе торчали запасные протезы. «Быстросъемный механизм», — проследив за его взглядом, пояснил инвалид и, не дожидаясь ответа, ткнул крюком в сторону брошенного чемодана. «Пистолет отдай! Плата за порчу наживки и за проход по частной территории!» Саня покосился на чемодан, а потом недобро посмотрел на инвалида. «Да кто же ты такой, гнида?» «Лучше сам отдай», — посоветовал инвалид. «Все равно в городе тебе он не пригодится. Гончих не берут пули. Но я могу сделать так, чтобы они к тебе не принюхивались». «У тебя рентгеновское зрение?» — мрачно спросил Саня. «Да», — подтвердил инвалид. «А еще у меня есть детектор массы металла и многое другое, чему нет названия и, соответственно, в свободной продаже. Так что не выебывайся, дядя, а положи мне на колени свою цацку вместе с патронами. Гранату можешь себе оставить. Пригодится, как говорится». Смех у него был колючий, с нотками металла, словно бы в лицо брызнули железной крошкой. Саня почесал затылок и решил не играть в супергероя. Если бы это страшило хотел убить, то наверняка бы уже убил. Он безропотно выполнил требования инвалида, после чего почтительно отошел в сторону. «Спасибо!» Инвалид подцепил пистолет за пусковую скобу и убрал в сумку, висевшую на левом подлокотнике. «Че, теперь ко мне больше нет претензий? Я пойду?» — спросил Саня. «Конечно, иди! Иди, а я тебя провожу!» — согласился инвалид и представился. «Меня Гриша звать. Я тут последний из магикан». «Курамонов Степан Андреевич». «Очень приятно. И по какой хер вы приехали в Шепелев, Степан Андреевич?» «Сына ищу. Но в данный момент собираюсь сесть на любой автобус, который ведет из вашего города куда подальше». «Мудрое решение, дядя. Наш город давно превратился в черную дыру. Тут все пропадает. Деньги, машины, люди. Недавно целый министр приезжал. Так назад, говорят, их двое уехало. А настоящий так и пропал с концами». Инвалид Гриша не захотел ехать сзади, а пристроился рядом, позволив Сане вдоволь налюбоваться своей загадочной инвалидной коляской. Она двигалась совершенно бесшумно. «Электропривод?» — любопытный парень кивнул на коляску. «Нет, двигатель Григория Новосибирского. Слышал?» «Григория? Твой, что ли?» Саня недоверчиво выгнул бровь. «Да?» — кивнул головой инвалид. «После того, как у меня отвалились стопы, я пересел на эту хреновину. Потом, когда отказали почки и сердце, я сделал модернизацию, и отныне отходы моей жизнедеятельности питают этот движок. А он, в свою очередь, запускает насос, перекачивающий остатки крови по моему, ну, не знаю, телом это уже не назвать, конечно. Соглашусь на обрубок. Обрубок, Гриша, к вашим услугам». «Понятно. На говне, значит, работает», — кивнул Саня. «Не на говне, а безотходное производство», — поправил его инвалид. «Скоро это будет в моде. Экология, чистый воздух, пукающие коровки, вырабатывающие метан, ветряки, солнечные панели. Одним словом, чистая энергия. А от нефти и ядерной энергии откажутся, как от вредных пережитков прошлого. Про Чернобыль слышал?» «Ну?» «Во! А в Шепелеве в 100 раз опасней!» Сане показалось, что последние слова загадочный Гриша произнес с юмором. Только это был особенный юмор, с чернотой. «Радиация?» — настороженно спросил он. «Нет, но если надо, можем достать. Шепелев — уникальная кузница кадров. Здесь сразу становится ясно, кто умный, а кто идиот. Понимаешь, дядь, поживешь немного в Шепелеве, и либо станешь умным, как я, либо наушником. Такой у нас особенный путь у оглашенных. Боженька метит каждую скотину. Меня вот пометил, на куски разваливаюсь. Но зато я умный». «А наушники?» «А наушники, дядя, выбрали другой путь. Им кажется, что они слышат глаз Божий, а мне кажется, что им это только кажется». «Один человек», — Саня оглянулся на всякий случай, — «сказал мне, что у них мой сын». «Вполне вероятно. Они любят вербовать иногородних», — согласился Гриша. «Но с этим я, прости, помочь тебе не могу. Я не покидаю территорию Лепрозория». «То есть есть вероятность, что он станет сектантом?» — предположил Саня, очень рассчитывая унять свою совесть. Он же собирался бросить дело Курамонова и решить свои собственные проблемы. Вот и спросил просто на всякий случай. Ну, что, собственно, может случиться плохого с совершеннолетним сыном? Песни будут петь хором, квартиру отберут. Что? «Ну, кем-то он точно станет. или чем-то?» «Неопределенно», — подтвердил Гриша. Саня было попытался выяснить подробности, но тут коляска остановилась, и он увидел, что они почти вплотную подошли к очередной бетонной стене. Там была изображена та самая картина, про которую говорил железнодорожник, «Живописный сад», а в саду лев, бык и орел, больше похожий на огненного феникса. «Подновить надо», — задумчиво произнес Гриша. «Все время забываю, а все сраная погода не дает краски высохнуть». «Так это ты тот художник?» — догадался Саня и добавил чуть погодя. «Мне понравились твои картины». «Угу. Выбирай, в какую сторону ты пойдешь отсюда», — тихо ответил ему инвалид. «Автостанция налево, город направо». Саня догадался, что больше тот не собирается с ним разговаривать, и молча пошел налево, стараясь держаться стены. Время от времени он оглядывался, но никто за ним следом не шел и не ехал. Он был один. А через некоторое время он услышал в отдалении шум автомобильных моторов, чей-то смех и женский визгливый голос по громкоговорителю. «Граждане пассажиры, автобус Шепелев-Петрозаводск отправляется от второго пути. Пройдите на посадку. Внимание!» Саня обрадовался. После всего этого затишья и запустения близость цивилизации показалась ему настоящим спасением. Да в жопу этот странный город и всех его обитателей. Ну кому, спрашивается, интересно, кто там и как деградирует? Может, все там ёбнулись давно, а может, еще чего? Никто не просил его подписываться на такой шмурдяк. Почему он должен решать чужие проблемы? Проблемы Курамонова останутся в прошлом, как им и положено. А он решит свои собственные. Папу и маму спасет. Чем они, собственно, хуже его несчастного сыночка? И потом, вот откуда он знает, что его сын несчастен? Девочка, любовь, все дела. Танцуй, пока молодой, а когда старый, останется только завидовать. Сознайся, Курамонов, ты позавидовал собственному сыну? Жаба задушила? Чё ты как курица на сетке? Отпусти и забудь. Надо будет, сам прибежит и попросит денег. Родители же только для этого и нужны повзрослевшим детям. Занять, с внуками поводиться, поесть домашней стряпни. Успокойся, Степан Андреевич, успокойся ты, падла старая, и немножко поживи для себя. «Ах ты, падла!» — выкрикнул он, не сдерживаясь, когда тело Курамонова резко затормозило у пролома в стене, ведущего на автостанцию, и заортачилось. Как он ни старался, оно не двигалось. «Обратно, пожалуйста!» А возле пролома замирало и все. Саня пришел в бешенство. Он же был до этого уверен, что тело принадлежит только ему, а тут поди ж ты, бунт! Мимо идет, а куда надо не хочет. «Я в другом месте перепрыгну», — пригрозил он вслух сам себе. «Слышь, зараза, ты чего уперся-то? Я не виноват, что оказался внутри тебя. Отдай управление, я себе лоб расшибу, тебе же хуже будет». Но происходило нечто невероятное. Тело слушалось везде, но только не рядом с выходом на автостанцию. Саня почувствовал себя мухой, которая бессмысленно и упрямо бьется о невидимое стекло и с горестным стоном опустился на траву. «Я же говорил, Шепелев всех меняет», — сообщил ему голос инвалида Гриши. Саня устало поднял голову. Снова он появился, словно из-под земли. Да, впрочем, какая разница? Инвалидная коляска проехала мимо и остановилась напротив пролома в стене. «Это все обман. В Шепелеве ничего нельзя верить. Ты думаешь, там за стеной автостанция? Ничего подобного. Это ловушка, рассчитанная на дурачков. Работники железнодорожной станции посылают всех сюда с одной целью — убить. Чужим нет места в городе, понимаешь, дядь?» «И что же там? Я слышу голоса, я слышу, как объявляют очередную посадку, и кто-то кашляет, поперхнувшись табачным дымом». Сам себя вслух спросил Саня. «Почему я не могу в это поверить?» «Потому что ты умный», — объяснил ему инвалид, а затем посмотрел на Саню и хмыкнул. «А, недостаточно умный. Это легко исправить. Смотри, что покажу». Саня увидел, как инвалид ловко поменял один из своих протезов с крюком на другой с пальцами, а после этого вытащил из-за спины шест и ткнул им, целясь в середину щели. В проломе что-то отчетливо щелкнуло, словно бы там был медвежий капкан. А инвалид убрал руку и показал деревянный обрубок. «Гильотина!» — сообщил он. «Ты заходишь внутрь, и оттуда вываливаются две половинки». «Но зачем? И кто там поставил эту ловушку?» — возмутился Саня. «Так шепелевцы и поставили. Отсюда нельзя уходить, пойми уж наконец. Нет там автостанции, это обманка. Ты слышишь голоса, с тобой даже могут поговорить, но никто сюда не придет. А стоит тебе только сунуть туда свою голову, то чик и все». «Блядь, я снова не понимаю, объясни по-нормальному». «Хорошо», — согласился Гриша. «Объясню по дороге. Ты же, как я понимаю, приехал в поисках своего сына. Значит, тебе в город к наушникам. Так что поднимайся на ноги и пойдем. А пока мы идем, я расскажу тебе про теорию маскировочного поля». Саня в который раз уже за день поднялся на ноги. Выбора у него не было. Свобода оказалась очередной ложью. Значит, он лишь голос внутри чужого старого тела. Ну, значит, так тому и быть. Григорий Новосибирский приехал жить и работать в Шепелев в 1971 году. Тогда он был молод, холост и полон творческих амбиций. Ему страстно хотелось не карьеры и сытной жизни, а настоящей, интересной работы, такой, как у Стругацких в их фантастическом альманахе «Полдень 21 века». Он мечтал о великих свершениях, грезил проектами, способными перевернуть самое устаревшее представление о Вселенной, а то, что оно устарело, в этом он нисколько не сомневался. Молодым везде у нас дорога. И эта дорога привела его в Шепелевский научно-исследовательский институт. Институт занимался изучением акустики и ее влияния на окружающую среду. Попав туда на должность младшего научного сотрудника, Григорий был буквально очарован чудесами науки и местной атмосферой дружелюбия и наставничества. Ему казалось, он попал в сказку, но не в такую, где говорящие щуки и ученый кот, а в настоящую сказку будущего. Институт изучал много чего такого, о чем даже не могли подозревать советские граждане, а он сам выбрал для себя кафедру адаптивных способов разработки акустических сигналов. Кое-что, разумеется, внедряли, и, безусловно, большая часть разработок шла на оборонку. Куда ж без этого? Скажем, гидролокаторы. Никто же не думает, что они сами по себе появляются на подводных лодках. Акустика — это же не только устройство для воспроизведения звука, продающееся в каждом магазине бытовой техники. Это, в принципе, важная и полезная наука, способная повлиять не только на органы слуха. Она способна повлиять на все. И вот он, Гриша, в инвалидной коляске, как раз такой пример воздействия акустики на человека. Саня, который не понял и половины из Гришкиного рассказа, успел несколько раз зевнуть и даже поковыряться в носу. Ну, подумаешь, звук, ну и что? Можно же и не слушать. Если в плане музыки, то да, любопытно. Сабвуферы всякие, теплый ламповый звук, как любят некоторые музыкальные извращенцы. Причем тут какая-то невидимость? Мы же видим глазами, а не ушами. Гриша с упоением рассказывал про какие-то локаторы, про адаптивные синтезаторы, про электромагнитные конденсаторные микрофоны, а он этого не понимал, да и, если честно, и не хотелось. Че там про скорость передачи слухового сигнала от наружного уха к центру мозга? Сколько миллисекунд? При чем тут электрический импульс? Лучше бы рассказал про лепрозорий. Тут все такие страшилы, как ты. «Да пожалуйста!» — отвечал Гриша и поведал, что институт появился в Шепелеве далеко не случайно. Для этого имелись веские причины, и главное из них – расположение города. Под землей находится целая сеть карстовых пещер и тоннелей, поэтому после войны с немцами все думали, что будет их очень интересно изучать, но оказалось наоборот. Ученые даже добавляли к этой сети тоннелей свои собственные, созданные искусственно, благодаря чему подземные тоннели превратились в природный музыкальный инструмент. По-нашему, орган. «И что в этом плохого?» — спросил Саня. Гриша отвечал, что проблематика акустического воздействия этих тоннелей на человека изучалась еще задолго до войны. Институт просто вывел все это на новый уровень. Раскрыл, как говорится, потенциал, но никому было невдомек, что главные крысы, над которыми проводили эксперимент, это жители города. Лепра, которой якобы заражались сотрудники, это вовсе не лепра, а побочный результат воздействия некоего акустического явления, известного среди ученых как эффект Доплера. А среди секты наушников, склонных к мистификациям, бытует иное, более религиозное название. «Но при чем тут невидимость?» — нетерпеливо спрашивал Саня. «Воздушные массы, перемещаясь по трубам и тоннелям, испускают звуки разной частоты. Большую часть мы не слышим и не воспринимаем как звук, поскольку это не укладывается в наше понимание. Точно так же, как, скажем, мы не видим в ультрафиолетовом спектре. Но, тем не менее, наш мозг эти сигналы получает и по-своему обрабатывает. Не всегда правильно, а очень часто и вовсе неправильно. И вот эти особенности, как и многие другие, легли в основу устройства, при включении которого испытуемые наблюдали иллюзию привычной реальности», — объяснил инвалид. «Чего-чего?» «Да. Попробую более простыми словами. Представь, стоит в поле танк. Представил? Наблюдатель видит танк, слышит шум двигателя, чувствует запах выхлопных газов, и тут мы включаем агрегат. Хоба! И теперь наблюдатель видит стадо коров вместо танка. Более того, он не только их видит, он их слышит и даже может пощупать. Да-да, не улыбайся так. Наблюдатель будет ходить вокруг танка в полной уверенности, что это коровы. И это еще не все. Само сознание и память о том, что он видел танк, может быть начисто заблокировано». «Забавно. А если корова откроет пасть и пальнет в него, ну, скажем, 120-миллиметровым снарядом?» — ухмыльнулся недоверчиво Саня. «Тогда наблюдатель поверит в корову, стреляющую снарядами, в мистику, в чудеса, но про настоящий танк все равно не подумает», — совершенно серьезным голосом отвечал Гриша. Они вернулись к картине, где были изображены сказочные животные, встали возле нее, и вот уже минут 20, как инвалид трепался про приемную комиссию и про то, как институт закрыли в конце 80-х. «Звучит как брехня», — честно признался мнимый Курамонов. «Ответ типичного наблюдателя. Но вот тебе мой совет. Ничему не верь в городе, в особенности собственным глазам», — посоветовал Гриша. «Да и не подходи близко ни к чему, что высокое и похоже на вышку, иначе...» «Иначе?» — переспросил Саня. И тут он услышал странный низкий звук, словно бы где-то над ним летел самолет. Звук становился все громче. Саня посмотрел на небо. Ничего, только серенькая пелена облаков. Инвалид нервно заерзал в своем кресле. «Ты слышишь?» «Да!» Сане пришлось буквально прокричать, потому что звук уже перекрывал его собственный голос. «Падай на землю! Коли себя в руку, если станет совсем херово! В голову только не коли!» Гриша протянул Сане острозаточенный гвоздь, а когда тот его взял, то коляска резко рванула в ближайшие кусты и там исчезла. Парень очумело посмотрел на острый кончик и даже пощупал его подушечкой указательного пальца. И тут перед глазами поплыли красные круги. Звук накатывал волнами, бил в спину, колотил в грудь. Но более всего доставалось, конечно, ушам. Его бросало из стороны в сторону, крутило, словно в водовороте. Он тонул, ему не хватало воздуха, и тут новый удар, да такой сильный, что его буквально сбило с ног. А синее небо мелькнуло на секундочку в глазах, а затем покраснело, словно от крови. Саня закричал от нестерпимой боли. Он словно наяву увидел чей-то дом, огород и часть улицы. Он увидел, как какой-то мужик засовывает свои пальцы в проем двери, а затем специально резко захлапывает ее до хруста в костях. На его лице радость. Губы шепчут: «Слався Ури! Слався Ури!» Видение перенесло Саню вовнутрь дома, где усталая женщина средних лет зашивает себе рот сапожной нитью. Она надавливает на кожу, и длинная черная игла выползает из щеки, таща за собой жесткую нить, похожую на высохшего червяка. Стол перед ней весь в крови, так же, как и ее платье, а под ногами валяется кухонный нож, потому что еще недавно она сама себе разрезала уголки рта, чтобы улыбка была шире. «Ури!» — бормочет она. «Люблю тебя. Жить без тебя не могу. Покажи мне еще!» «Мама! Мамочка, хватит! Мамочка, перестань себя уродовать!» Саня увидел детей, пытающихся остановить женщину. Мальчик и девочка. Девочка постарше, ей лет 10-11, а мальчику не больше 6. Женщина отмахивается от них. «Ненавижу вас, ублюдки, сукины дети! Вы хоть знаете, через что я прошла, когда вас рожала? Да лучше б вы там сгинули в моей утробе! Убирайтесь, проваливайте! А то натравлю на вас гончих! Мамочка, ты убиваешь себя! Пошли прочь, ублюдки! Ури — наше счастье, наша радость, наш бог! Мама, он дьявол!» — кричит девочка. Саня увидел, как женщина обернулась, вцепилась руками в шею девочки и, повалив на пол, начала душить. «Мелкая подстилка, ты обуза! Почему ты не родилась мальчиком, как твой брат? Его ждет вознесение, ты сгниешь, тебя сожрут черви! Ты грязное животное, еретичка! Как ты смеешь так говорить о великом Уре?» Девочка не отвечает. Она слабеет и только хрипит в ответ. Мальчик суетливо бегает вокруг, пока не замечает брошенный нож. И вот уже мать изогнулась от боли, потому что лезвие ножа угодило ей под лопатку. «Слався, великий Ури!» Поднимая руки, будто в молитве, вскрикивает она и валится на бок. Девочка потирает шею, отползает в сторону, испуганно наблюдая, как ее мать бьется в судорогах. «Я убил маму», — глупым голосом спрашивает мальчик. «Не знаю, неси аптечку, она в тумбочке под телевизором», — отвечает девочка. Мальчик бежит в соседнюю комнату, где на диване перед телевизором сидит старик и старуха. Они не шевелятся, просто смотрят телевизор и все. На черно-белом экране снежная рябь и полосы, а из динамика раздается вой с переливами. Мальчик осторожно перешагивает толстый пучок проводов, протянувшийся от дивана к телевизору. На секунду он заслоняет с собой экран, и тогда старики недовольно вздрагивают и оживают. «Стабильность, ударный труд, качество, благосостояние, будущее, товары по ГОСТу, пятилетку в 3 года даешь!» Бормочут они, и мальчик испуганно отступает в сторону, потом садится на корточки и начинает искать в тумбочке аптечку. Это небольшой матерчатый саквояж. Он подхватывает его и, пригнувшись, выбирается из комнаты, стараясь не закрывать старикам обзор. Напоследок он оборачивается, чтобы посмотреть на змеевик, в котором так интересно булькает зеленая жидкость. Затылки стариков соединены стеклянными трубками и объединены со змеевиком. А вот куда эта жидкость перетекает дальше? Ему всегда было любопытно выяснить. Его почти никогда не пускали в комнату к бабушке и дедушке. «Долго тебя ждать!» Нетерпеливым голосом кричит сестра, и он с сожалением уходит. Отдает ей саквояж и почтительно стоит в сторонке, наблюдая, как девочка пытается оказать матери первую помощь. Ему кажется, что все это длится долго. Ему скучно. Хочется играть, а сестра, вместо того, чтобы играть с ним, мажет спину мамы вонючей жидкостью. Мама почти не шевелится, только стонет. «Мама умрет?» – спрашивает он сестру. «Если умрет, это плохо. Нам придется бежать из города», — отвечает девочка. «Прямо сегодня?» «Да. А как же папа? Я разберусь с ним». Посмотрев куда-то в сторону выхода, отвечает девочка и поднимает нож. Саню тошнило чем-то вонючим и черным. Ломало, рвало на части, и вдруг разом все стихло. Словно бы пропали все звуки и шорохи, и когда он, покачиваясь, поднялся на ноги, то увидел перед собой все ту же стену с нарисованным на ней садом и диковинными зверьми. Отплевываясь, вытирая рукавом пиджака рот, он ошалело огляделся по сторонам, мысленно признавая, что он по-прежнему в теле Курамонова, а вовсе не в бункере с командой Мессира, и что этот кошмар и не думает заканчиваться. Так, а где Гриша? Инвалида он обнаружил по стонам и ругательствам раздававшихся из кустов. Во время побега он выпал из коляски и, по его словам, не смог добежать до укрытия, а там сам почувствовал на себе, что бывает, когда накрывает. Вот он, собственной персоной, пресловутый эффект Доплера. Послушал? Как она, музычка? Что видел? Узрел воочию Царствие Небесное? Саня помог ему взобраться обратно на коляску, попутно перепачкавшись жирными выделениями инвалида. Из Гриши текло отовсюду, словно он был губкой, смоченной в машинном масле. «Это гной», — как бы извиняясь, говорил инвалид. «А после волны я буду вынужден неделю сидеть в подвале, там спокойнее». «Так это была волна, колебание звука», — предположил Саня, поскольку сам в этом нисколечко не разбирался. «И да, и нет», — скрипя чем-то похожим на зубы, отвечал Гриша. «Это то, что ты слышишь в тот момент, когда волна идет в твою сторону. Меняется частота звука, и вот ты уже почувствовал на себе этот эффект. Трубы под городом постоянно испускают такие звуки, но большая часть из них проходит для нас незаметно. Тут, если что-то и влияет, то оно всегда влияло, и ничего с этим не поделаешь». «Но когда волна идет на тебя, вот это уже настоящее чудо. Мы десятилетиями исследовали воздействие этого эффекта на живые организмы, но получилось, что это он нас исследовал. Мы физики». Тут он прервался и, полазив по сумкам, извлек на свет Божий стеклянный пузырек с зеленой жидкостью. Саня недобро прищурился. Где-то он уже такое видел. В видении? Нет, раньше, в детском центре, кажется, черный заяц называл эту дрянь жижей. А может и не жижей, но это точно не тархун. Инвалид затолкал пузырек под тряпки, намотанные на голову, и блаженно забулькал. «Лекарство?» — уточнил Саня. «Живительный бульон». Опустошив пузырек, доверительным тоном поведал Гриша. «Раньше под городом было небольшое озерцо природного происхождения. Большую часть уничтожили, но кое-что и сейчас можно найти. А самое главное, помогает. От чего помогает? Зеленка-то от шизофрении, знамо дело, в первую очередь. Ну а еще восстанавливает жизненные силы. Он с сожалением посмотрел на пустой пузырек и добавил: мои братья и сестры повелись на эту дрянь, бросили науку и ушли к мистикам-наушникам. А там, наверное, она каждый день? Язвительно спросил Саня. Раз в неделю дают по порции. Ну или, если своего кого сдашь, тоже премия. Гончие, когда работают, они совесть выключают. Вчера они были тебе друзьями, а сегодня с радостью поменяют тебя на пузырь зеленки. Они бы и меня сдали. Да я отсюда не выхожу. С горестью в голосе признался Гриша. Неужели отсюда совершенно нет выхода? Удивился Саня. Не-а. Город окружен вышками. Подойдешь близко, и твои мозги вытекут из носа вместе с соплями. Если только через институт. Там через подвал, потом через лифт, а потом через высохшую подземную реку. Через него часто сбегают. Задумчиво ответил инвалид. А поездом? Саня кивнул в сторону железнодорожной станции. Не советую. Ты же когда мимо шел, ты же не видел, что там на самом деле? Отвечал Гриша и неожиданно оживился. Кстати, дядя, я товарищ благодарный, благодарить умею. Держи от меня в подарок волшебные часы. И он действительно протянул Сане наручные часы с кожаным ремешком. Парень осмотрел устройство. Циферблат электронный, но при этом присутствовала заводная головка. А как он работает? Если хочешь выключить, надо нажать на шпенек, показал Гриша. Носишь на руке и подкручиваешь завод то вправо, то влево. Вправо, и он убирает маскировку. Так ты сможешь увидеть истину. А повернешь налево, все вернется как было. Ну, может, с маленькими изменениями. Он испускает свой собственный сигнал, подавляя внешнее поле от излучателей. Однако от ури он тебя не спасет. В смысле? Не понял Саша. Мистики-наушники называют эффект Доплера великим ури. Ну или богом. Он для них вроде как бог. Для нас он эффект, а для них нечто непостижимое и то, что вызывает счастливые видения. Ты же видел будущее? Грезы там всякие, космические корабли, бороздящие большой театр. Объяснил Гриша. Чё? Ничего я такого не видел. Обиженно возразил Саня. Я видел, как мальчик свою мать зарезал, а мать эта пыталась свою дочь задушить. А перед этим она себе рот разрезала до ушей, потом, правда, опомнилась и зашивать начала. Но... Тут он понял, что инвалид очень пристально на него смотрит и, спохватившись, замялся. Короче, я не видел никаких приятных видений, только срань одну. Любопытно, пробормотал инвалид, отворачиваясь. Ладно, будем считать, что не мое дело. Что увидел, то увидел. Возможно, это потому, что ты не местный. Ты, дядя, главное, еду местную не ешь, а то козленочком станешь. А что это за зеленая стрелочка на экране? Поинтересовался Саня, стремясь побыстрее сменить тему разговора. Ты сам стрелочка. Еще стрелочка и осциллографа обзови. Это график электрического сигнала. Две большие волны далеко ури. Четыре, он приближается. А когда будет удаляться, то тебе будет без разницы. Ты тогда будешь блевать или сраться. А может, и все вместе. Но это уже все зависит от случая. Судя по голосу, Гриша явно обиделся, и Сане пришлось поблагодарить его за подарок, чтобы хоть как-то разрядить обстановку. Он не собирался ссориться с этим странным чудилой, да и вообще ни с кем не собирался вступать в конфликт. После пережитой волны и последующего за ней видения он стал намного осторожнее в словах и поступках. «Дают? Бери. И не спрашивай нахера. Может, тут действительно не все так просто, как кажется с первого взгляда».